Люди считают, что здесь замешана магия. В любом случае, спасибо за ваше вмешательство. И вам спасибо. Благодаря вам я больше не боюсь надевать свитер. Она втягивает голову в воротник, чтобы продемонстрировать, что теперь может держать ее там сколько угодно. Появляется запыхавшийся Исидор. «Ну как, Лукреция, поймали вашего убийцу?» — иронизирует он. Журналистка стреляет в него зелеными глазами, чтобы заставить его замолчать. Гипнотизер спрашивает, кто это. «Исидор Катценберг, мы журналисты из Гитар Модерн, расследуем смерть вашего брата». «Сами?» «Лукреция думает, что это вы убили его из зависти», — уточняет Исидор. При упоминании о брате гипнотизер грустнеет. «Сами? Ах, сами. Мы были очень близки. Между братьями это бывает не так уж часто. Он был серьезным, а я весельчаком. Мы дополняли друг друга. Помню, однажды я сказал ему, мы как Иисус Христос и Симон Мак, великий фокусник, друг Иисуса». Паскаль Финше ненадолго замолкает, чтобы снова вытереть разбитую губу. «Ха, шучу. Я очень восхищался моим братом». «Что вы делали в тот вечер, когда он умер?» — спрашивает Лукреция. «Выступал на сцене веселого филина. Можете спросить хозяина. К тому же у меня целый зал свидетелей». «Кто мог желать ему зла?» — задает вопрос Исидор. Они садятся на влажный холодный песок. Его успех был оглушительным. А благодаря победе над Дип-Длю-4 он стал известен широкой публике, но во Франции успех всегда на плохом счету. «Торчащий гвоздь привлекает молоток», — добавляет Исидор, никогда не скупящийся на пословице. «Как по-вашему, это было убийство?» — спрашивает Лукреция. «Он получал угрозы, я знаю. Хорошо, что вы расследуете его смерть». Лукреция все еще не желает отказываться от своей теории. «Возможно ли загипнотизировать на замедленное действие?» Паскаль Финше удрученно качает головой. «Я знаю гипноз. Чтобы попасть под влияние, надо на время отказаться от своей воли и позволить кому-то решать за вас. На сами невозможно было повлиять. Он ни от кого не зависел. Он стремился уменьшить страдания своих больных. Светский святой». «Этот ваш светский святой, по официальной версии, умер от удовольствия в объятиях топ-модели», — замечает Лукреция. Паскаль Финше пожимает плечами. «Вы знаете кого-нибудь, кто бы отказал ему? Его внешность стоила всех сеансов гипноза». «Один мой друг утверждает, что воля мужчины состоит в том, чтобы найти женщину, которая будет решать за него», — говорит Лукреция. Узнав свои слова, Исидор слегка краснеет. «Может быть», — допускает Паскаль Финше. «Думаете, она могла его убить?» — спрашивает журналист. «Я точно не знаю, кто его убил, но я бы сказал, что, в общем, это его храбрость. Сами в одиночку боролся со всеми архаизмами. То, что он предлагал, заставляло полностью изменить взгляд на ум, сумасшествие и сознание. В своей речи после шахматной победы он упоминает Одиссея, но Сами и сам был таким же искателем приключений. А, как известно, настоящие первопроходцы принимают все стрелы на себя, потому что они впереди всех». Исидор достает мятные леденцы и предлагает гипнотизеру, чтобы тот успокоился. Паскаль Финше жадно глотает несколько конфеток. «Помню, однажды я слышал, как он говорил, что чувствует угрозу. Они мечтают, чтобы все люди в мире были одинаковыми. Тогда им будет легче сортировать их, словно клонированный скот, как кур перед резкой. Они — это администрация, перед которой он отчитывался. Еще он говорил, они боятся тех, кого считают сумасшедшими, но еще больше того, тех, кого считают гениями. Короче, они мечтают об однобоком мире, где слишком умных людей обяжут носить на голове каски, в которых будет звучать громкая музыка, мешающая им спокойно размышлять. Они наденут вуаль на самых красивых женщин и свинцовые жилеты на самых ловких мужчин, и все мы будем одинаковые, существа среднего рода». Паскаль Финше оборачивается к Средиземному морю. Он указывает на слабый огонек вдали, который мог бы сойти за свет звезды, не будь он таким отчетливым. «Вон там. Там происходят странные вещи. Уверен, что так же, как я сталкиваюсь с противниками гипноза, он сталкивался...» «О ком вы думаете? О его коллегах? Больных, медсестрах? Обо всех, кто боится новшеств? Вам бы надо туда сходить». Все трое смотрят на светящуюся точку, которая словно зовет их. «Проблема в том, что в психиатрическую больницу так просто не попасть», — замечает Исидор, — пытаясь рассмотреть остров. В лунном свете становятся видны кромки деревьев. Паскаль Финше прощупывает языком, не расшатались ли его зубы. «Умберто! Умберто с катера, который курсирует между островом Святой Маргариты и портом Кан. Он приходит ко мне каждую среду на коллективный сеанс расслабляющего гипноза». Гипнотизер тяжело вздыхает и, нахмурив брови, смотрит на остров вдали, словно на врага, которого он хочет сразить.